Вот надежда и сбылась. Прибыли. Рядом с Сашкой спрыгнули с коней двое калмыков в стеганых халатах и меховых, подбитых волком явно шапках. Один что-то снял с вьюка своей лошадки и поспешил к Каху, поняв, что он тут и есть главный. «Подарок хотят тебе вручить, Александр Сергеевич», — перевел сказанные слова Иваницкий. «Прямо с порога, у меня ответного дара нет», — удивился Сашка. «Потом отдаритесь, обычай у них, как приезжают в гости, сразу подарок дарит», — улыбнулся устало бывший гусар. Кох его понимал, чуть не 3 месяца его поручение выполнял. Дома не был, вечно в дороге не помыться толком, не поесть с толком с расстановкой, все на ходу, ничего. Сашка ему зарплату положил 500 рублей в месяц, не считая расходы на дорогу, а это полковничий, а то и генеральский оклад. Между тем двое калмыков разобрались с подарками и окружили Сашку, один надел ему на плечи халат, а второй водрузил шапку, отороченную мехом красной лисицы. Шапка прикольная, она не круглая, а квадратная, как у улан современных, эти самые уланы с пестрыми значками. Халат был парчевый, не весь прямо золотом шитый, победнее, но нитки золотые виднелись и узоры синей вышивки по синему фону смотрелись красиво. Вашество, беда. К ним вопя на всю Ивановскую несся на вороном фризе Ванька-старший. Событие 24. Наша жизнь зависит от способности убеждать, что мы те, за кого себя выдаем. Чарльз Баркер. Сашка как был в халате и значке этом калмыцком, так и поспешил к Ваньке. И сразу понял, чего за беда такая, за ним по пятам по краю, занятой стадами калмыцкими, дороги скакали с десяток полицейских в мундирах темно-зеленого цвета с отворотами и манжетами красного цвета с золотой нитью. Брюки полицейских были в тон мундира, сапоги со шпорами. Дополняла форму треугольная шляпа черного цвета. Издали можно спутать с семеновцами или преображенцами, с них мундир для полиции рисовали, но Сашка уже полицейских навидался и за гвардию их точно не принял. Кох запаниковал. Как всегда, в глазах все стало серой пеленой покрываться и начало в жар бросать, и тут его калмык-старший, что халат на него надевал, хлопнул по плечу и что-то спросил. Звук этого гортанного языка и прикосновение к плечу Сашку из ступора вырвали. И тут ему в голову пришла замечательная идея, изменившая его жизнь навсегда. Виктор Германович запахнул халат поплотнее, надвинул на глаза квадратную синюю шапку с лисьим мехом по кругу и подошел к Иваницкому, дернув за рукав спрыгнувшего с коня Ваньку-старшего. «Олег Владимирович, потом все объясню. Я, калмык, просто один из тех, кого вы привезли. И калмыкам это переведи», — Кох повернулся к Ваньке. «Лезь назад на коня и двигай в господскому дому, кричи то же самое, как будто я там». «Ясно, сделаю. А чего 16 лет пацану скоро, вполне разумен». Иваницкий вздернул бровь, посмотрел в сторону подъезжающих полицейских. С десяток примерно их, теперь уже не мчались во весь опор, всю дорогу заполнили телеги и овцы с лошадями, так что почти встали блюстители закона. «Хорошо, надеюсь, у меня не будет проблем с законом. Не бунтовщик вы, Александр Сергеевич?» «Нет, все из-за дуэли, утрясется чуть позже. Подыграйте сейчас, сразу после все расскажу», — скорчил просительную рожицу Сашка. «Наверное, не получилось», — так как бывший гусар улыбнулся, хикнул и, заржав, пошел к скучковавшимся калмыкам. 5 взрослых мужчин стояли спина, можно сказать, к спине и оглядывали оценивающе подбирающихся к ним полицейских. Минут 5 оказалось у Иваницкого, в настоящую пробку встряли товарищи в зелено-красных мундирах. Он горячо что-то растолковывал калмыкам, активно руками себе помогая. Потом оглянулся на Сашку и поманил его. «Они говорят, что выдадут тебя за хана Дандука. Иди вот с юком к повозке и делай, что он говорит». «Спасибо», — Сашка пожал руку гусару и пошел затянувшим его за рукав главным, видимо, у приехавших пастухов. «Дандук звучит прикольно, почти как дундук, а это вроде и есть дурень, никуда от этого не уйти». «Стоп, как говорит, я их язык не знаю», — дернулся Сашка назад к Иваницкому, сообразив, что выполнять советы, произнесенные на калмыцком языке, ему будет непросто. «Я мал-мал говорить на русской», — потянул его мужик дальше. Глава 11. Событие 25. Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может. Из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Николо Макиавелли. Тут лышать, смырно лышать, больной буде, час буде жир мазыт. Как больной лышать, калмык дотащил, пригибаясь, Сашку за руку до телеги с дугами, прикрытыми шкурами, и выгнал на свет Божий женщину из-под этого укрытия. Туда положил вместо нее дурня. Отскочил степняк на несколько секунд, вернулся с горшком, засунул туда руку и достал что-то кисловатое, эдак пованивающее. И бац этой гадостью Сашке на морду и, широко улыбаясь, стал размазывать по недавно еще чистому личику попаданца. Потом, как настоящий Пикассо, этот натюрморщик отошел на шаг, полюбовался акварелью и снова черпанул из кувшина вонючую жирную жижу. И еще несколько мазков сделал. Охреналив, кашу маслом не испортишь, а Сашкину рожу прокисшим жиром тем более. Тут лышать, больной буди. А, забыли, ты буди Дархан Дандук, Ваын, Батыр, спасай тайши Зайсанги, наён делай Дархан. Ты, Дандук, мужик с тонкими прикольными усиками, закрученными вверх, еще раз оглядел лежащего на куче тряпья Сашку, прикрыл, качая головой, ему ноги кошмой и цокая удалился. Кох энергии и решительности калмыка удивился, поставил себя на его место и вздохнул. Ну, хрен его знает, решился ли он вступить в контры с властью, чтобы прятать неизвестного ему князя, который теперь, скорее всего, не сможет выполнить того, чего наобещал этим людям, сдернув их с семьями с их степей и притащив на север за 1000 километров. Ладно, он эту битву с полицией еще не проиграл, и имение у него пока не отобрали. Сейчас нужно калмыкам больным прикинуться, а дальше видно будет. Надо отдать должное начальнику сыскного отделения полиции Тулы, со всем штатом надзирателей, пожаловавшим в Басково. Они, видимо, знали, что Сашка тут, и прошерстили усадьбу со всеми постройками, село само, в том числе и церковь, а потом принялись за калмыков. Заглядывали надзиратели в каждую кибитку и телегу. В его телегу, или уж как это средство передвижения называется, тоже заглянули и даже два раза. Один раз сам начальник сыскного отделения, коллежский секретарь Парамонов, заглянул и даже за шапку Сашку потрогал. 100% кто-то им весточку дал, что князь Балаховский полицию надурил и в имении спокойно теперь живет. Вот они и устроили облаву. Так ладно бы. Утром, переночевав в Балаховском, начальник сыскного отделения полиции Тулы с 6 нижними чинами отбыл назад в город, но по 2 человека в засаде в Балаховском и Басково опять оставил, и, как понял Сашка из разговора Парамонова с Иваницким, который Олег Владимирович ему потом пересказал, пост полиции тут неделю будет. Ну, да и черт с ними, были неделю уже, даже больше, 9 дней были, ну мешают нормально жить и работать, но теперь им Сашка точно не сдастся. Теперь у него тоже есть глаза в Туле. Олег Владимирович, и что скажите? Сашка полностью рассказал бывшему гусару всю историю с дуэлью и ее последствия. Я был секундантом на 2 дуэлях. Да, давненько. Эх, молодость. За что и был разжалован по суду, и император утвердил. Предыдущий, царствие ему небесное. Дворянство не лишили, и имение не отобрали. Там другая история приключилась. Молодость. Да, нет теперь имения. Ну, не про то разговор. Так вот, это секундантов так легко шлепнули по затылку, а противников, а оба, хоть ранены, жизни не лишились, так их и дворянство лишили, и всего имущества, и солдатами на Кавказ сослали. Вас не осуждаю, вы все правильно сделали. Честь свою и своей дамы нужно защищать. Удивляет меня активность полиции. Не похоже это на Парамонова. Я его давненько знаю. Он человек неплохой, но ленив и излишку деньги любит. А так, душа компании и хлебосольный хозяин. Так не похожа такая активность на него. Явно деньги ему кто посулил за вашу поимку. А суд? Покрутил головой Кох. Суд? На Кавказ вас, Александр Сергеевич, точно не пошлют. Имения могут лишить и дворянства. Без вас суда не состоится. Пока продолжайте скрываться, а я попытаюсь выяснить в Туле, что с вашими секундантами, и кто это подмазал Парамонову лапку, что он, сил не жалея, вас разыскивает. Сыновья господина Шахматова у меня на подозрении. Проверю. Да, у меня на их счет тоже подозрение. Как-то легко больно старший от дуэли отказался. Удивительно. А вот если подумать, что он решил через полицию и суд мне отомстить, то все сходится. Хотя сволочь он тогда редкая и чести дворянской в нем не лишку, Сашка уже давненько об этом подумывал. Вы у него отца убили. Хм, я хотел лоб под пуля подставить, а потом чего-то жалко себя стало, дел не в проворот. Прощайте, Александр Сергеевич, я понимаю, что планы по калмыкам у вас не переменились, и вам не хворать, Олег Владимирович. Нет, все по-прежнему, и вовремя вы их привезли, уже пригодились. Иваницкий, не пересчитывая, сунул толстенькую пачку ассигнаций в ташку и вскочил на коня. «Как будут новости, я к вам заеду через пару недель. Адрес тот же, увидимся, Олег Владимирович. До свидания». Событие 26. Богатство, до первого бурана, богатырь, до первой пули. Как бы далеко ни было, иди дорогою. Как бы стар ни был, бери девушку. Сперва напои, потом спрашивай, зачем приехали. Вода идет от истока к устью, преступление возвращается к преступнику. Калмыцкие пословицы. Скрывался от надзирателей сыскного отделения Сашка все в том же домике у озера. При этом он решил чуть облагородить быт. Заказал воинам досок. Они под кусточком на опушке сложили, Кох их в сумерках перетаскал, а утром с помощью чьей-то матери и молотка с гвоздями соорудил новый топчан взамен почти сгнившего и узкого. Как придет кикимора, так проблема с ней вдвоем устроится. Зад у него всегда на весу получается, а Анька головой о притолоку бьется при скачках. Теперь скачи, не хочу, и спи спокойно в обнимку. А от комаров Анна принесла тончайший шелк, что был в комнате Натальи Андреевны использован балдахин. Комаров почти нет под балдахином, Анька есть, место попрыгать есть, жизнь-то налаживается. Все остальное время Сашка занимался конями и калмыками, пока их заселили в новую школу. Школа как раз на 4 класса и небольшой зал для упражнений, так что в ней 5 изолированных помещений, и семей калмыков прибыло 5. Семьи, правда не маленькие, одна, старшего их Зайсанги, глава рода, а Аюка целых 11 человек, если мелочь пузатую тоже человеками считать. У Аюка двое сыновей и дочь маленькая, а сыновья уже большие и женаты, и у них тоже там по сколько-то детей. Кто чей, Сашка не разобрался, но всего детей этих 4 и все пищат. Уже на следующий день вновь прибывшие стали ставить юрты. Их не 5, там как-то сложно все, но вырос в итоге целый городок из 9 юрт. При этом одна совсем большая и с бунчуком на 6. Хвосты конские белые и длинные. Аюк Сашке, перескакивая с 5 на 10, пытался рассказать историю их рода. Оказалось, что это не пастухи какие, а настоящие казаки, поверстаны каким-то там нашим императором или императрицей в казацкое сословие. Неожиданное известие. Если сломанного и непонятного на нормальный русский перевести, то конец истории выглядит так. Около 3 десятков лет назад в состав войска Донского переселили беляевских и чугуевских калмыков, кочевавших на новой Днепровской линии. Вот тогда весь их род и стал казаками. А отец Аюка воевал в калмыцкой казачьей сотне в 1812 году с Наполеоном. И даже медаль имеет. Медаль в память Отечественной войны 1812 года. Медаль серебряная диаметром чуть больше 20 мм. И на аверсе изображено всевидящее око, окруженное лучезарным сиянием. А на реверсе надпись не нам, а имени, твоему, чего-то из псалтири. Сашке медаль показали, она была с ушком поперечным и продетым в него голубой лентой. Из-за этой медали, можно сказать, и свалились беды на казацкий род пару лет назад. Отец Аюка Джергал вернулся с войны раненой саблей в голову. Долго болел, слабел. Сначала ноги отнялись, потом и руки. И 2 лет не прошло, как помер. Теперь обязательно в Сукхавати, это западный рай, также именуемый обителью блаженства. Вот тогда младший тайша их Ясуна, рода, Наха захотел перевести семью Аюка из Дарханов в черные люди, Харакюн. Харакюн имели свое хозяйство, скот, но были лишены права собственности на пастбища. Они выполняли повинности, платили ренту скотом и продуктами за пользование пастбищем, несли военную службу, собирали топливо для тайши, участвовали в облавной охоте, несли подводную, транспортную, повинность. Они не могли откочевать от своего тайши. За это налагался штраф в 9 голов скота, а в прошлом году жара стояла, и степи совсем выгорели, нет травы. Аюка решил откочевать, а тайша их догнал и потребовал вернуться, заплатить штраф или отдать серебряную русскую медаль. Аюк тайши наху убил из лука, а весь род увел с Дона на Волгу. Там в Царицыне и встретили Иваницкого. На совете мужчины решили, что за смерть тайши им будут мстить и рано или поздно на Волге тоже найдут, да и нет тут свободных хороших пастбищ. Вся земля давно поделена. Решили пойти с русским, пасти огромных коней. Русский нанял большую баржу. Добирались долго и тяжело. А тут теперь вот что. Что нам теперь будет, Дандук? Развел руками Аюк. Нормально все будет. А кто такие дарханы? Если опять перевести, то получается прикольно. Это как герой Советского Союза, только круче. Это сословие состоит из людей, совершивших подвиги, а особенно почетно – если они спасли жизнь Тайши в бою или оказавших ему неоценимую услугу. Дарханы, к которым и принадлежал род Аюка, не выполняли повинности и не несли наказания за некоторые преступления. Звание тарханов передается по наследству. Получается, что Тайши их Наха поступил против уложений каких-то калмыцких. Тут еще прикол. Наха – это собака. Точнее пес, наверное. Но неважно. Зато можно пословицу применить. Собаки – собачья смерть. Событие 27. Узнав, почем фунт лиха, немного поздно торговаться. Геннадий Ефимович Малкин. Саша, а что, школ теперь не будет? Анька опять носила ему еду в лесную хижину. Так и не поправится никогда. Школ – это правильное число. Их две. Одна в Балаховском, вторая тут в Басково. Здания выстроены по одному проекту, и архитектор не понадобился. Взяли тупо повторили то самое здание с 5 комнатами, где в Балаховском дворня проживает. Барак с перемычками. Школа теперь уже 4-летка. Начинали с 1 класса, и постепенно новые ученики подрастали, а старые переходили в следующий класс. Предметов в школе полно. Есть главный, школа как бы церковно-приходская, и руководит в ней местный батюшка. Он же читает детям в младших классах всякие интересные вещи из Библии, а в старших 3-м и 4-м, кроме слова Божьего, рассказывает детям мифы Древней Греции, про всяких их героев и богов. Грамотный вполне товарищ, закончил греко-латинскую академию в Киеве. Следующий учитель, Машка, Мария Петровна. Она учит детей писать и читать. Потом в следующих классах преподает как бы литературу. Сашка навыписывал и напокупал русских и французских детских книжек. Французские сама Машка перевела, и они в рукописном варианте существуют. Так что, выучившись читать, дети не бросают это дело, и оно у них из головы не выветривается. Читают книги. Кох тоже чуть покреативил, вспомнил несколько стихов Агнии Барто и детских песенок из будущего. Их детишки учат. Анька преподает в 3-м и 4-м классе травоведение и народную медицину. Стоит надеяться, что эти дети, выучившись и взрослыми став, не забьют ее кольями, как бабушку Аглаю, посчитав ее распространителем холеры. Сам Сашка преподает математику и природоведение, что ли, или лучше, географию. Рассказывает про иные страны и материки, про живущих так животных, про пирамиды в Египте, про Ниагарский водопад и долину гейзеров на Камчатке. Учебники по математике для детей есть, тот же учебник Магнитского еще при Петре издан. Проблема огромная, школы две, а учителей для второй нет. Приходится изворачиваться. Неделю идут обычные уроки в Балаховском, неделю в Басково. Но в свободную от уроков неделю школы не пустуют. Там резвятся деды, вояки. Они детям физкультуру и шагистику преподают. Даже стрелять пацанов в 4-м классе из пистоля и штуцера учат. А настоящие учителя переезжают всю зиму из Балаховского в Басково. В школе детей 2 раза кормят. Первый раз, как придут, сразу, а второй в обед перед тем, как домой отпустить. Никаких антрикотов. Миска каши на мясе иногда, но чаще на масле и большой ломоть хлеба. В первый год столкнулись с проблемой, что крестьяне детей в школу не отпускают, мол, и с малыми водиться нужно, да и другой работы полно. И тогда Сашка и придумал 2-разовое питание. Удивительно, но сразу время у детишек нашлось, и Армагеддона в домах крестьян из-за этого не произошло. Будут школы, чего с ними сделается? Они сидели возле землянки за сколоченным Сашкой низеньким столом. Комары почти кончились, все же конец августа, и можно было вполне пообедать на свежем воздухе, не залезая в пропахшую дымом и кислятиной полуподземную хижину, что там полицейские. Спят в основном и едят. Я им в борщи чуть подмешиваю отвары из пустырника и маковых головок. Спят, хоть связывая и выноси, хихикнула Кикимора, в волосах, когда плутала по лесу, чтобы по тропинке не идти, не указывать возможному шпиону их местоположение, запутались сухие веточки и паутина, и теперь, как и 5 лет назад, на Кикимору Анька похожа. Кох ей сказал про волосы, но она рукой махнула, мол, назад еще идти, приду и в баню схожу. «Саш, а что ты там говорил про город?» Анька подложила ему в миску 3-ю уже котлетку. Виктор Германович в планы себе на самом деле такой вояж планировал. И планировал не просто так съездить, чего в столице губернии посмотреть, хотя осень на пороге и много чего интересного могут на рынок вынести. Каждый год Сашка прикупает торже несколько мешков у разных продавцов, то пшенички. В прошлом году бобы попались довольно крупные, и их забрал. Продавала бабка тоже в прошлом году крупный крыжовник, так Кох у нее и ягоды купил и посадил зернышки сразу, как домой приехал, и кроме того, уговорил старушку съездить к ней домой и взять отводку. Женщина сказала, что ветки легли и одна даже корешки пустила. Картошка нового сорта может появиться. И, конечно, продолжал Кох скупать яблоки и груши и семечки в землю зарывать. Чем больше будет деревьев, тем проще выбрать родителей для создания новых сортов. Но это сельхозмероприятие было не главным. Вполне себе Виктор Германович отчет отдавал, что если полиция от него не отстанет, то рано или поздно могут арестовать. И тогда суд. Чем закончится неизвестно, но могут лишить княжеского достоинства, что и ладно бы, хоть и обидно, а вот что плохо, так это могут деревеньку Заводи и села Басково с Балаховским изъять в казну. На Кавказ дурня гражданского не должны сослать, в Сибирь тоже. Так что лишиться собственности и средств к существованию, это самое плохое, что с ним может произойти. А следовательно, нужно самому от этой собственности избавиться. Перезаключить договор с Акинфеем Изотовым по ресторации и лавке лекарственных препаратов. Оформить все на Аньку. А все земли, леса, имения и крестьян продать сестре. Именно не зятю, он же секундант, а, следовательно, тоже подпадает под суровую длань закона. Вполне, если цель поставили навредить Сашке, то могут и Николая Ивановича собственности лишить. А вот Ксению обобрать точно не смогут. И вывод из этих размышлений, пока нет никакого суда и приговора, он вполне может такую сделку совершить и она будет законной. Добрый день, уважаемые читатели. Не забывайте нажимать на сердечко, если книга нравится. Вам не тяжело, а мне приятно. Глава 12. Событие 28. Если всегда будешь начеку, если перестанешь верить собственным глазам и ушам, если на каждую хитрость у тебя найдется ответная, никто не причинит тебе зла. Макс Фрай. У калмыков скот тебенеет круглый год. Тебеневка – это пастбище, летом на одних участках, зимой на других, которые летом не используют. В Туле особо не забалуешь. Это не Краснодарский край. Тут зимой Колотун Бабай с Дедом Морозом такого могут натворить, что при всем желании траву из-под снега не добудешь. Пришлось Сашке субботник организовывать. Всех детей и девок отправили по лесным полянкам, неудобьем всяким сапушками, чтобы они серпами хоть немного сена для пригнанных калмыками своих лошадей, коровенок и овец заготовили. Крестьяне бурчали немного, но Сашка зачел эту работу в счет барщины и бурчание почти прекратилось. Получилось сена не так и много, оглядев 5 копенок, Сашка вздохнул и велел греку Андрейке проехать по окрестным селам и попробовать сено купить, а еще выкопать дополнительно 2 силосные ямы. Кукурузы в этом году посадили чуть больше, чем в прошлом и могла остаться. Увеличение не от дурости произошло, а потому, что каждый год прикупается в разных местах и у разных продавцов понемногу, нужно ведь семенной фонд расширять. Неделя ушла на это мероприятие, а тут и полицейских забрали из Балаховского и Баскова, и Сашка засобирался в Тулу. Как верный ленинец, он решил пойти другим путем, не по ночам тайно путешествовать и скрываться по кустам, а ехать смело на коне и даже песню при этом горланить. Только маленький нюанс. Поедет он в сопровождении Аюка и одного из его сыновей, замаскировавшись под Дархана Дандука. А чего, уже вжился в эту роль. Себя в зеркале в халате и шапке под названием Хаджилга, которая с квадратным верхом и красной кисточкой, Кох самокритично рассмотрел рядом с сыном Аюка Уланом и сделал вывод, что так себе он на калмыка похож. Волосы нужно бы темнее сделать, опять же глаза серые, и усики бы не помешали черные под носом. Но это дело поправимое почти. Волосы сажей измазали, рожицу соком чистотела ему Анька натерла, кожа сразу потемнела. Шапку хаджилгу на глаза сильнее натянуть, и если специально не присматриваться, то человек, до того никогда не общавшийся с калмыками, вполне может его за одного из них принять, особенно если рядом будут 2 настоящих калмыка, и они будут разговаривать по-калмыцки. Сашка записал на бумажке 10 популярных слов про погоду и выучил их, теперь вполне с умным видом сказать может, что на улице дождь, хотя где он и где умный вид. Кох после снятия постов выждал 2 дня и, переодев Аньку, тоже в калмычку, тронулся в сопровождении Аюка и Улана к Туле. Совпало это с Днем Знаний. 1 сентября выехали. Уроки в его школах поздние начинаются, точной даты нет, но в начале октября уже. Все же дети сейчас, это не только цветы жизни, но и серьезная рабочая сила, а осень, уборка урожая и подготовка к зиме, много работы, каждому хватает, а уж 10-11-летним девкам и пацанам тем более. Переночевали на сеновале в одной из деревень по дороге, На всякие станции постоялые дворы не лезли, незачем след оставлять. Переночевали, подкрепились пирожками от Аксиньи, выпили поддерживающие силы отвара Танны и поскакали дальше. А ведь надо отдать должное калмыцким лошадям, они просто неутомимые. И это должно быть сказки от профанов, что они мелкие совсем. Ни шайры, даже не фриз, тут ни о чем говорить, но метра полтора в холке эта мохноногая лошадка имеет. Еще лошадь имеет крупную грубую горбоносую голову, сильно развитую нижнюю челюсть, короткую шею с кадыком. Но со стороны этих лошадок с русскими крестьянскими не спутаешь, те тоже невысоки, но выглядят совсем по-другому. У калмыцкой пропорции другие, она длиннее, что ли, и ноги покороче. И выносливость у этих лошадей фантастическая. Сколько раз за 5 лет ездил уже Кох в Тулу и всегда днем останавливались и кормили лошадей, и еще пару раз просто останавливались, особенно летом, давали лошадкам попить. А тут до самой Тулы без единой остановки. Получилось, не к вечеру приехали, как Сашка планировал, чтобы в темноте уже к сестре на подворье заехать, не привлекая лишнего внимания, а чуть позже обеда. Крутиться у города не хотелось. Здесь приличное движение. Осенью крестьяне с барами везут в город на продажу продукты выращенные. Скоро уплата подушного налога и деньги эти нужно заработать. Из-за изменения времени прибытия планы пришлось поменять. Лезть в дом к сестре среди бела дня Сашка опасался. А ну как и там сидит засада. Потому он вырвал из тетради, куда записывал калмыцкие слова и выражения, листок и написал Ксении записку, мол, как у вас, не наблюдают ли за домом полицейские. Они с Анной и Уланом остались у кремлевской стены на небольшой лужайке возле монастыря, где и без них лошадей и повозок хватало, видимо, на богомолье барыни всякие приехали, а Аюк, как немного знающий русский, с запиской поскакал по нарисованному Сашкой на этой же бумажке маршруту. Вернулся он через полчаса примерно и развел руки, передавая записку. Не зря Сашка перестраховывался. Ксения в ответной записке написала, что полицейские чуть не каждый день заходят и вопрошают громогласно, не появлялся ли разыскиваемый князь Александр Сергеевич Балаховский. И если появится, пусть лучше добровольно явится к начальнику сыскного отделения Тульского городского полицейского управления коллежскому секретарю Парамонов Ивану Никаноровичу. «Поедешь?» Кикимора устала, Сашка, ее по голове погладил и чмокнул в носик. «Нет, конечно, сейчас ты с Аюком едешь к Ксении, а я с Уланом до Изотова проеду, узнаю, как у того дела. Я сейчас для Ксении про тебя записку напишу, может и не расцелует от радости, но примет, баньку истопит и накормит. Ты там не впадай в меланхолию, все наладится». Сашка подробно описал сестре, зачем он приехал и что собирается делать, после чего отдал опять записку Аюку, а сам постоял, посмотрел, как калмык с калмычкой скрылись за поворотом кривой Коробковой улицы. Перед лавкой с лекарствами было многолюдно. Изотов последовал советам Сашки и летом выносил часть товара из лавки, и на небольших лотках продавал лекарственные настои и отвары. Зайти в лавку не каждый захочет, а вот проходя мимо, почему не взять небольшой кувшинчик настойки от сглазу, тем более что от нее так вкусно спиртусом попахивает и травами. Улан взял записку и пошел в саму лавку, так как за выносным прилавком стоял один из сыновей Акинфе. Сам купец вышел почти сразу и, оглядев площадь перед лавкой, сразу направился к Сашке. «Александр Сергеевич, проходите, не бойтесь, бывают у меня агенты из сыскного отделения, сегодня уже был один, так что до завтрашнего обеда точно никого не будет». Сашка обрадовался, тоже устал за 2 дня, хотелось лечь и вытянуть ноги. «Событие 29-е, вы не можете контролировать прошлое, но вы можете контролировать, куда пойдете дальше». Кто-то умный сказал, на следующий день никаких приключений не было, никаких неприятностей не произошло. Не то чтобы обидно, нет, обидно не то слово. Как тут объяснить, вот ждешь неприятностей, и они происходят, ждешь следующих, и они, пожалуйста, пожаловали. А в третий раз или в пятый ждешь их, готовишься, даже пистоли, заряженные, в ранец солдатский положил Сашка и взял с собой. Один заряжен, как положено, порох и пуля, а второй только порох и несколько пыжей. Убить такой выстрел не убьет, но напугает точно. Так готовишься, ждешь неприятностей, а их, бамс, и нет. Как не в своей тарелке себя чувствуешь, обманули. Одно оправдание остается использовать, что дуракам везет. А он дурак дважды, во-первых, просто, дурень, а во-вторых, сейчас еще и дундук. Интересно, а имя калмыцкое дандук к обзыванию, дундук имеет отношение? В принципе, дела были простые. Нужно официально устряпчиво, нотариуса, оформить сделку о продаже доли князя Балаховского в предприятиях купца второй уже гильдии Акинфея Изотова мещанки Анне Серегиной. Никто денег при этом никуда передавать не собирался. Акинфей при этом сначала хотел все как деда делал свершить. Насупонил брови, когда Сашка ему про договор у чиновников подписываемый рассказал и предложил обделать как ранее. Подробнее, Сашка думал, что новое узнает, но нет, про такой договор он от своих крестьян 100 раз уже слышал. Сначала стороны договаривались об ряде, или об условиях договора. Затем совершалось рукобитие, которое заключалось в пожатии рук друг друга и разъединении сцепленных рук свидетелем сделки. Прямо как дети в Сашкином времени. При заключении крупных сделок обязательно было присутствие 3 свидетелей. После этого читается молитва, а стороной, которая покупала, организовывалось угощение и выдавался задаток. «Акинфи, дело не в тебе, я уверен полностью, что в случае чего ты Анну не обманешь. Тут дело в том, что мое имущество может суд конфисковать в пользу государства, и они будут это имущество искать. Так что мне, да и тебе тоже, чтобы потом собственности не лишиться, нужно иметь официально зарегистрированный договор». Акинфи с самого утра ушел узнавать, как это сделать, и вернулся только к обеду весь в мыле. Сашка за это время успел черновик что ли договора набросать и 3 раза поесть. Вернулся Изотова вместе с Анной и Ксенией и отправились они сразу в суд. Судов в России сейчас много, и договорами занимаются присяжные в палате гражданского суда, а регламентирует эту деятельность указ именной, данный Сенату о праве каждого распоряжать благоприобретенным имением по произволу, согласно закону от 29 мая 1804 г. Стоило это 100 рублей почти на серебро. Акинфи, когда цену узнал, за голову схватился и начал волосы из бороды вырывать. Не от жадности, от наглости стряпчих. Это можно несколько девок купить на эти деньги. Или даже мужика одного с профессией какой. Второй свидетель потребовался и пришлось ждать, пока Изотов приведет знакомого купца. Сашка это время сидел как на иголках, в любой момент ожидая, что дверь в присутствии откроется, а на пороге полицейские целой оравой с шашками в руках. И тут дверь открывается, и входит полицейский, осмотрел мельком присутствующих и стал шептаться со стряпчим. Кох даже стал развязывать тесемки на вещмешке, который с собой взял и в котором пистоли спрятаны. Порох с полки мог высыпаться, и Сашка второй рукой нащупал в сюртуке во внутреннем кармане бумажный патрон. Не понадобилось. Полицейский был, видимо, не из сыскного ведомства, и дела ему до князя Балаховского не было, да и не называлась его фамилия. Хоть и тихо шептались эти двое, но Сашка обострившимся слухом уловил, что речь о какой-то вдове идет. Наконец, пришел Акинфей и купец, за которым он и ходил. Акинфей он здоровый, черный и бородатый, такая лопатая борода, а пришедший был мал ростом, рыжая тонкая козлиная бородка украшала физиономию. Противоположности. Выходя из здания гражданского суда через час, Сашка был мокрый, злой и уставший, но и чуть отпустило. Одну из 2 важных сделок удалось совершить, а он все еще на свободе. При этом на завтра договорились со стряпчим, что они придут с Ксенией и князем Николаем Ивановичем Балаховским заключать 2-й договор о продаже имения Балаховское. С Баскова чуть сложнее, раз оно в залоге у банка, то требовалось при сделке присутствие представителя этого банка. Кох решил попробовать, чтобы не светиться еще и в банке, сначала собрать деньги и рассчитаться с залогом, а уж потом спокойно заключить договор продажи. Осталась малость, найти 10 тысяч рублей. Событие 30-е. Я не собираюсь ходить на цыпочках всю жизнь только для того, чтобы в полной сохранности прибыть к смерти. Кристина Агилера. Кох профессиональным шпионом не был, даже больше, и непрофессиональным тоже не был. Не свезло. Как-то в первой жизни не подошли к нему руководители ГРУ и не предложили поработать разведчиком на благо нашей великой родины. И что еще хуже, в наружке Виктор Германович тоже не работал. В общем, навыков по маскировке и вычислению хвоста не лишку, только информация из книг и фильмов. При этом, так как шнурков на сапогах нет, то остановиться, нагнуться и оглядеться, завязывая шнурки, не получится. И с газетами на лавочках пенсионеры сейчас не сидят, под них не замаскируешься. Как сейчас разведчики справляются? При этом Сашка точно знает, что они есть. Генерал Соболевский, чуть подвыпив при покупке щенка несколько лет назад, рассказывал, что служил он в 1-м департаменте при главном штабе, который занимался разведкой, с самого момента создания в 1815 году. А а нужно было Сашке вечером прокрасться в новый дом зятя Ксении, чтобы обсудить вопрос с закрытием суда в Дворянском банке и фиктивной продажей Балаховского, заводи и Баскова сестре. Именно сестре, а не зятю. Нет, Николай Иванович мужик хороший, чересчур, он какой-то не злой, не кусачий, ни рыба, ни мясо про таких говорят, и доверить ему все, что нажито непосильным трудом и досталось от предков, кох не готов был. Уж, лучше Ксения, она все же родственница. Придумал Сашка примитивную ловушку для полицейских, если они следят за домом князя Балаховского. Он с собой хороший сюртук, брюки и плащ прихватил и теперь взял нарядил в него улана. Это не род кавалерии, это сын Наюка. Смотрелся калмык в Сашкиной одежде прикольно. Рост у них почти один. В Сашке 1,75 м, а в улане где-то сантиметров на 7-8 меньше, но плечи пошире, а ноги короче. И получается тут жмет, а тут свисает и топорщится. Но не середина дня и улица непроходная. Опять же улица богатеев, и тут пешком мало кто ходит. Изотов привез Сашку с уланом на закрытой пролетке к перекрестку, где коробковую кривую улицу пересекает радиальная, и высадил, а сам чуть назад, 100 метров проехал. Сашка уже в привычном для себя халате и шапке калмыцкой еще раз показал улану нарисованный на бумажке маршрут и отдал записку для Николая Ивановича. Улан, держась середины улицы, пошел по центру Коробковой, а Сашка, отстав 40-50 метров, крался вдоль забора в бурьянах. Калмык уже дошел почти до двухэтажного дома, в котором на втором этаже тускло горели свечи, а ничего не происходило. Сашка уже решил выходить из тени на середину дороги, представляя себе, как весь в репьях заявится к родственникам, как тут из-за каретника, что выходил на дорогу, выскочили два человека, и один из них был в мундире. Мундир 100% был полицейский, не преображенец же в зеленом с красными отворотами кафтане по туле поздно вечером за каретниками прячется. Второй был в штатском. Они окружили улана и стали ломать ему руки. Через Аюка еще утром Сашка предупредил улана, чтобы тот ни малейшего сопротивления не оказывал. Увидит, что это басурманин по-русски даже не говорящий, и отпустит, а вот если начнет калмык сопротивляться, то могут сыскать под это дело статью, чтобы уж оправдать свое ночное сидение. Улан и не стал сопротивляться. Полицейские заломили ему руки и повели вдоль улицы. Сашка выждал еще 5 минут и по-прежнему в бурьянах вдоль забора прокрался к заднему крыльцу дома. Постучал, открыл Николай Иванович и отошел в темные сени, подняв над головой масляную лампу. Сашка видел, что вторую руку зять сразу за спину заложил, но металлический блеск успел заметить. Лучики тусклые от огонька отразились от шестигранного кованого ствола небольшого пистоля. «Сашенька!» Из-за плеча князя высунулась кучерявая голова Ксении. «Александр, я боюсь, что за домом следят», — шагнул вперед Николай Иванович. Обе руки заняты, и он заозирался, ища куда пристроить пистоль. «Я видел, их отвлекли. Нам нужно поговорить о важных делах». «Конечно, заходи, Сашенька». Ксения забрала у мужа пистоль, и он, улыбнувшись довольно кисло, протянул Коху руку. «Пошли на кухню, на втором этаже дети с няней». Глава 13. Событие 31. Новоселье означает новое село или новое поселение. А как быть с новосельем во вторичное жилье? Это второселье. «Не знаю, Александр, мое годовое жалование на заводе соответствует жалованию майора, 464 рубля, плюс 156 рублей рациона и еще 126 рублей квартирные. Вот и все, что мы с Ксенией имеем на год». Зять поджал губы и отвернулся. «Стеснялся», — понял Сашка. Это был конец подсчетов, начало было более оптимистичное. «А знаешь, Александр, сколько кучер получает?» Вырвал голос Николая Ивановича Сашку из воспоминаний. «Кучер?» Сашка не мог быстро переключиться. «Да пофиг ему, сколько тот кучер получит. Почти столько же, от 400 до 600 рублей в год. Это точно, у нас с господами-конструкторами даже спор вышел. Взяли, проверили. Так и получилось. Кто о чем, о вшивой, о бане. Начало математических упражнений кучера не касалось. У меня скопилось примерно 5000 рублей на серебро, чуть меньше. Пришлось рассчитаться с господином Иваницким за калмыков и привезенные им семена. Сашенька, а ведь я обижалась на тебя, что не послушал меня и послал все же за этими хаем-дикарями. Хотела сказать, скажу помягче, чужими здесь людьми. Да, а оказалось, что они уже дважды тебя спасают. Правильно ты тогда поступил, доверившись предчувствию своему. Ксения промокнула платочком слезинку. Сначала 5 минут ревела чуть не белугой, да и сейчас вечно глаза на мокром месте, хоть вроде математикой заняты. 3000 рублей даст мне Акинфей Изотов. Это не в долг, это как бы вперед из нашей прибыли. Он на новый дом копил, но подождет полгода. 3000 рублей, это моя прибыль от лекарств и кальвадоса за полгода примерно. Сашка обвел взглядом родственников и самое неприятное изрек. Не хватает, чтобы полностью выкупить из залога Баскова, примерно 2000 рублей. Я дал команду, и сейчас продадут часть масла подсолнечного и картофеля, но это пока продадут, пока бумажные деньги в серебро и золото переведут, чтобы потом в банке лишнего не платить при пересчете. Это больше недели, и там будет от силы 500-600 рублей. Николай Иванович, а вы можете на полгода занять 2000 рублей у знакомых? Тут князь Балаховский и выдал Каху весь этот нищенский семейный бюджет. Нет, Сашка и так примерно знал, что плохо живет Ксения, не нищая, но и до нормального даже существования далеко. И выручала их раньше только поставка продуктов напрямую из Балаховского, и то, что домик был свой, а то половина бы этого жалования уходила бы на оплату квартиры. Я же наберу за полгода примерно эти 2000. Ресторан приносит денежки, коней на случку водит. Еще немного ржи и кукурузы продам. Что-то и собачки принесут, наберу. Ох, Саша, не знаю, я спрошу у товарищей на работе. Князь Балаховский сказал это таким тоном, что можно было не сомневаться, что ему бы дали, вот только у тех, кто захочет дать. У самих финансы поют романсы, и опять же стыдно князю побираться. Голубая, блин, кровь. Сашка за 5 лет 100 раз порезался или ободрал чего на руке или ноге, но кровь была красной. Скорее всего, подменили его в роддоме. В крайнем случае можно ваш дом в залог у банка оставить, а я через полгода дам денег, и вы его выкупите. Ну, а если КХМ, а наш старый дом? Кох понял, что хотел Николай Иванович сказать. Ну, а если тебя поймают, арестуют, лишат имущества и в Сибирь отправят, что тогда с нами станет? Где мы возьмем денег на выкуп дома? Старый дом в доле теперь у Акинфея Изотова и Анны Серегиной. Акинфей и так 3000 дает, вперед дает. Ох уж это твоя Анна, она, Ксения, повысил голос чуть Николай Иванович, что почти никогда в отношении жены себе не позволял. Так что с деньгами, Николай Иванович, решил вернуться к их баранам Сашка. Я попытаюсь занять. На этом переговоры и закончились. Уходил Сашка опять через черный ход и пробираясь вдоль заборов по зарослям репейника. Ночевал в сарае у Акинфе. В очередной раз повезло. Пока он был в доме Ксении и Николая Ивановича, полиция, очевидно вызнав у Улана, где он в городе остановился, подъехала на двух бричках к дому купца и осмотрела его и все постройки, естественно, кроме Аюка никого не нашла. Забрали его, но через час примерно обоих калмыков отпустили. Приехали заниматься разведением коней, а князя нет. Вот умные люди и посоветовали съездить в Тулу к родственникам князя Балаховского. Нет, в Туле Александра Сергеевича тоже не видели. Сословие казацкое. Чего вам от нас надо? Жаловаться будем. Отпустили. И довезли даже до дома Изотова. Сашка приезд брички видел, наблюдая из кустов черемухи на другой стороне улицы. Бричка еще постояла минут 10, переговаривались 2 полицейских, а потом уехала. Акинфи приглашал Сашку в дом, но тот отказался. Если его в доме найдут, ну, вдруг облава будет, то Изотову не поздоровится. А так можно отбрехаться, что сам забрался. В сарае была лавка широкая, снял Кох с нее все, а под голову шапку калмыцкую положил. Ничего, то, что калмыков и дундуков не убивает, делает их сильнее. Зря перестраховывался. Ночь вполне спокойно прошла. Утром сын Акинфея принес Сашке большой кувшин молока и пирог с гречкой и мясом. Завтрак пахаря в поле. Поев, подпольщик перебрался на сеновал, забрался на самую верхотуру и задумался о презренном металле, о серебре. Если никуда не спешить, то эти 2000 к Новому году сами организуются. Деньги за спиртное, что продается в их ресторане, провансы за эксклюзивные блюда в нем приносит до 1000 рублей в месяц, минус, конечно, всякие расходы, на бутылки, на кухарку, девиц кормить, одевать надо, вышибали платить, дрова, вода, все не бесплатно, но даже если все минусы учесть, то 700 рублей чистой прибыли получается. Половина Сашкина, и за 4 месяца набежит 1500 рублей. Еще плюсом капают денежки от шабашников, что эксклюзивный ремонт в домах делают по технологии, что их Кох обучил. Не самые большие деньги, но за 4 месяца пару сотен рублей набежит. И за доставленное его жеребцами удовольствие кобылам дворян и богатых купцов опять же ручеек не иссякает. тоже сотню-другую в месяц получает за это Сашка. То есть, если отложить, как и планировал раньше, выкуп Баскова из залога на январь 1836 года, то денег хватит, и не надо будет в долги залезать. Наверное, так и придется поступить. Одно но, до этого Нового года нужно будет прятаться, а жить зимой в землянке в лесу Виктору Германовичу, ну очень не хотелось. Событие 32-е, не подведу, сказал прораб народу и не подвел ни газ, ни свет, ни воду. Отец Сашки погиб далеко не молодым человеком, ему уже 60 было без малого, женат был 2 раза, первый брак был бездетным, и князь Балаховский даже подумывал развестись, но тут жена поехала на богомолье зимой и застудилась, вернулась, слегла с температурой и сгорела как свечка. Сашке это не так давно Ксения рассказала, а она узнала от матери. Через год в возрасте почти 50 лет Сергей Борисович Балаховский женился на Наталье Андреевне, матери Ксении и Сашки, а вскоре и погиб. Взял он кредит под Балаховское и заводи чуть не самым последним в стране в 1786 году в дворянском заемном банке. В этот же год его закрыли. Правда, долги продолжали взимать, и почти сразу же в Москве и Санкт-Петербурге открылись филиалы нового государственного заемного банка, который на деле оставался старым финансовым институтом, обеспечивающим жизнь дворянам, но с новой вывеской. Сергей Борисович переоформил ссуду в государственном заемном банке. Условия были следующие. Банк выдавал кредиты под 6% годовых. Залогом при этом выступали имения с крепостными. Стоимость крепостного при кредитовании оценивалась в 20 рублей, в то время как рыночная цена одной души составляла 30-100 рублей. Максимальный размер кредита составлял 10 тысяч рублей, выдавались деньги на 8 лет. К тому моменту, как имение перешло к Сашке, недоимки по процентам составляли уже 4 тысячи рублей. За 5 почти лет Каху удалось и каждый год погашать проценты, и выплачивать недоимку, и копить деньги на погашение кредита. Теперь Балаховское и заводи полностью свободны от кредита и всех недоимок. С Баскова, доставшиеся Сашке от приемного отца, князя Русиева дела обстояли чуть лучше. Оно тоже было заложено на все 10 тысяч рублей еще в дворянском банке и потом перезаложено в государственном заемном банке 3 раза. Но недоимок не было. Умудрялись бывшие хозяева на проценты денежку набирать. Нужно было Сашке просто выплачивать в январе 600 рублей серебром, погашать проценты. На это денег за урожай, самогон, щенков и еще по мелочи что набиралось, хватало. Сейчас собачий бизнес почти перестал прибыль приносить. Все желающие в округе и Туле обзавелись уже огромными собаками, а некоторые, приобретя пару, и сами стали щенков продавать, составляя Сашке конкуренцию. Размышления на сеновале в утренней осенней прохладе навели Каха на мысль, что спешить все же не надо. Нужно собрать все деньги и на имя Анны положить их в государственный заемный банк. Это те же самые 6% годовых. Интересный принцип у этого банка – дает кредиты и принимает вклады под одинаковый процент. У банка даже цели не стоит – заработать. Где-то читал Кох, что все эти дворянские и государственные банки до революции цель имели другую – поддерживать уровень жизни дворян в России на высоком уровне. Для банка странная цель. В общем, после всех прикидывания известно чего к носу, Сашка поехал, не оформив имение на Ксению, назад, под все той же личиной калмыцкого героя, Дархана Аниса Юком, Уланом и Анькой посетили рынок, прикупили, как Сашка и хотел, немного зерновых, картошки и яблок с грушами, да и вернулись в Басково. И там под ручку с паранойей Кох развернулся. Доверять особо некому, кто-то же сдал его полицейским. Интересно еще бы узнать как, ведь даже от Баскова до Тулы 70 верст. За день туда, сюда не скатаешься, нужно 4 дня, ну если по дороге туда коня загнать, то, наверное, можно и за день, но это кавалерийского коня или вот выносливого калмыцкого, а так на обычной крестьянской лошадке точно 4 дня. Так что остаются в остатке сухом у Сашки 4 ветеранов и 5 подросших пацанов-сирот, пригретых инвалидами. Из них он и организовал дозоры. В версте примерно от Баскова в сторону Тулы срочно собрали небольшой сруб, накрыли крышей, собрали из купленных кирпичей печи, даже окна застеклили настоящими стеклами. Получилась непонятная избушка посреди поля. Ну, это для крестьян непонятное, да для проезжающих мимо купцов всяких, а так вполне себя понятное, это наблюдательный пункт. Дежурили в нем ветераны и пацаны посменно, сутки дежуришь и 8 потом отдыхаешь, ежели нечем больше заняться. При домике есть пристройка небольшая, куда даже часть трубы печной выведена, так что там вполне нормальная температура, и это конюшня для одного всегда оседланного резвого жеребца или кобылки. В основном фризы там ожидают. Его точно в этих местах никто не обгонит. Других дорог в Басково, а потом в Балаховское нет. С востока лес, который объезжать целый день, а с запада река с болотистыми берегами, заросшими кустарником, ракитой в основном. Цель у дозорных простая – углядеть издали полицейских в их привлекающих внимание зелено-красных мундирах, вскочить на резвого коня и мчать версту до Баскова. Если Сашка там, то предупредить его, если нет, то предупредить ветеранов, чтобы по возможности хлебом, солью те задержали полицейских. Кроме хлеба всегда была тройка, другая бутылок с кальвадосом и копченая свининка. Мало кто мимо такого угощения проедет. А гонец в это время мчит дальше в Балаховское и предупреждает Александра Сергеевича, что пора перебираться в землянку. После оборудования наблюдательного поста следующим делом и стало благоустройство лесного домика. Дорогу к нему протаптывать и всех оповещать об этом убежище Сашка не стал. Сделали все, как и в прошлый раз. Ветераны в сумерках подвозили капушки и прятали в кустах стройматериалы, а Сашка переносил все к землянке и сам, как уж получалось, обустраивал. Даже печку неказистую сам собрал. Сначала посмотрел, как печник это на наблюдательном пункте делал, а после повторил. Странно, но получилось хуже. Как-то все кривобоко и косоруко. Не это не мастер такой, это сквозняки по дому гуляли. Тогда еще окна не вставили. Хотя понятно, дурень же делал. Какой с него спрос? Стены Сашка обшил доской и между подгнившими местами бревнами и новыми досками набил высушенный мох. Крышу тоже оббил новой доской. Получилось ярко и заметно. Тогда они вдвоем с Анькой зачерпывали из озера ила и им красили свежие желтенькие досочки. Пикассо с Малевичем плакали, стоя за спинами и просили им дать повторить, потворить. В результате все стало коричнево-буро-зеленым. Юдашкин потом эту расцветку украдет и форму российской армии будут из ткани такого цвета шить. Только закончили они с Анькой землянку, как долгожданные гости пожаловали. Событие 33. Чего тебе, девочка? Мести. Месть закончилась, что-нибудь еще? Овсянки с изюмом. Дубровского ведь Пушкин уже написал? Да, должен написать, ему жить чуть больше года осталось. Жаль, Кох не помнил эту книгу. Не так, чтобы совсем не помнил. Канва в голове осталась, имена, и то, что опоздал Корнет в церковь, а вот чего он там безобразничал никак не вспоминалось. К чему это? А лежал Сашка себе на топчине в земляке благоустроенной, даже самовар имеется, и думал, что он, конечно, добряк в душе, да еще даун со справкой, а они все безобидные, но ведь должен быть предел терпению. Все началось с того, что пообещавший молчать Боров Селиванович вместо того, чтобы и правду молчать, взял и отправил сыновьям Шахматова письма с ложью, что Сашка стрелять начал до подачи сигнала. Кстати, дуэль Пушкина вспомнилась, там Дантес тоже выстрелил, не дойдя до брошенных шинелей, до метки в 20 шагов. То есть, именно раньше времени пальнул по нашему всему, нарушив чего-то там. Правило, наверное, кодекс, ну, Дантес пусть пока резвится. А вот Селиванович, что он сделал соседу? Зачем тому лгать? Не наведаться ли, как Корнет Дубровский, в гости к Толстопузу и не поинтересоваться, пришпили в коки к лавке, ты по что боярыню тьфу, по что дурня обидел и оболгал, в чем твой цимис? Правда, там большая семья. Девок полно, их за какое место к лавкам пришпиливать, разве где в лесу прищучить, что-то про охоту соседушка говорил, нет, это время терять, опять же там такая гора мясца, как с ней справиться, это надо помощников брать и потом убивать подвергшуюся пыткам тушку, так и хотелось Виктору Германовичу сказать, что мы, мол, пойдем другим путем, и чего за путь, вот, засада. Как выпутаться из этих силков Сашка себе не представлял. Ладно, он переписал на Аньку лавку и ресторан. Ладно, он перепишет после Нового года на Ксению оба села и деревню заводи. И чего сам до смерти от старости будет по землянкам прятаться. Так себе планы на жизнь. Был запасной план, но он Коху не нравился. Можно было уехать в Москву, там добыть себе документ какого-нибудь мещанина Пупкина и жить с Анькой добра наживать, да ту же аптеку открыть, или для бар питомник диковинных растений, название красивое придумать, барский питомник, нет, не лежала душа, и опять же, вдруг тот же сын Шахматова зайдет в аптеку и дурня узнает, так он аспит, вида не подаст и сразу к ментам, а, тьфу, к понтам к серым к зелено-красным мусорам, и те набегут и скрутят расслабившегося дурня. А открывать питомник в Тамбове, так там вряд ли озолотишься. Сашка, ты чего лыбишься? Кочегарище чего-то у печки кикимора встало, уперев руки в боки перед топчаном, на котором Кох пережидал облаву очередную. Все сработало на пятерку. Полицейских Ероха, один из пацанчиков, заметил, вскочил на чертушку, это последнее из купленных фризов, и галопом помчал в Басково. Там, не слезая с пышущего паром коня, сообщил ветеранам о мусорах и опять галопом в Балаховское. Санька гнал яблочный самогон, урожай опять был отменный. Старые яблони почувствовали заботу и умелую руку и четвертый год подряд плодоносили без отдыха. Кох их подрезал, выпилил волчковые ветки, заделал в трех деревьях дупла, срастил морозобойные трещины, назабивал вокруг в землю гвоздей и прочих сломанных подков и проводил в нужное время нужные подкормки. Теперь от яблок и груш не отбиться. И в Басково три яблони ранетки из полудикого состояния в нормальное привел, тоже по десятку ведер теперь давали. Так что сырья для кальвадоса хватает, опять же крестьянам во всех трех мсело-деревнях сказал, что купит яблоки или в счет оброка примет. Несите. Немного, но принесли. Поставили брагу, и только она подошла, и решили начать раскочегаривать аппарат, даже дровишки уже подпалили под чаном, как тут Ероха нарисовался. Пришлось, не переодеваясь, в пропахшей брагой рабочей одежде, тикать. Мсть урожаю. Глава 14. Событие 34. Мир держится на уловках. Играют все. И тут важен живой талант. Дар от рождения, то, чего не даст никакой диплом. Воды слонам. Water for Elephants. Если с точки зрения банальной эрудиции, где каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые детализирующие поляризаторы, то начальник сыскного отделения Тульского городского полицейского управления коллежский секретарь Парамонов Иван Никанорович, полный кретин. Он опять оставил полицейских в Балаховском и Басково на неделю. Сашка даже листочек взял и, разделив пополам плюсы и минусы, записал. А что, если он их кормить запретит? Силой возьмут? Да, ну, хотелось бы на это посмотреть. Потом управляющий Павлидис Андрюха пойдет к полицмейстеру славного города Тула или Тульской губернии лучше, и напишет заявление, и в суд подаст параллельно бумагу, напишет про огромный ущерб, и за все три раза жратвы туда включит по ценам ресторации Прованс. Там наскребется по сусекам столько денежек, сколько все управление полицейской Тулы за год от государства получает. И никто в стране не любит полицейских. И суд, должно быть, не любит, а 10 бутылок кальвадоса и абонемент на месяц в тот же Прованс помогут судье Ляпкину-Тяпкину принять положительное решение и взыскать с коллежского секретаря Парамонова Ивана Никаноровича в пользу князя Балаховского пару тысяч рублей на серебро. Плюс моральная компенсация, побили мещанку Марию Петровну, эти сусеки грудью защищавшую. Встает Машка на суде и на голову возвышаясь над полицейским говорит, ХМ, жалобно, он меня пьяный за титьку хватал. А вы, гражданка, интересуется судья Ляпкин-Тяпкин, и я его. А чего же у него нос синий, недоумевает судья. Так он мелкий, промахнулась чутко. Это плюсы. Минус один, вот тогда Парамонов так окрысится на Сашку, что будет искать его денно и ночно, пока не найдет. И еще минус, что в Туле все будут знать, что князь Балаховский преступник, ну, почти преступник, скрывающийся от полиции.